Я пытался постоять посреди Пушкинской площади, но не нашел места, где бы никому не мешал. Не хотелось в метро, в пот, к своему отражению в черных стеклах. Я испугался на немного и, успокаиваясь, всматривался в людей. Миллионы. Ненадолго я почуял себя пассажиром, безруким, связанным. Все поехало само, повернуть некуда и не вылезешь. Прятался во дворе, где деревья врастали в небо под провисшим плевком баскетбольной сетки, постаравшись не вчитываться в числа и строки «Под уважаемые жильцы, просим вас принять участие в уборке опавшей листвы, чтобы по-советски не стыдиться неявки», пока не задубел. Она распахнула дверь, как только услышала стальное зазубренное вгрызание ключа в замковые теснины, и обняла, как долгожданное, со стоном, с внезапной нежностью вцепившись. «Ты, это ты!» Мы постояли на пороге неизвестного мне праздника. Что-то забыл, лишь бы не день рождения. «У тебя сегодня день рождения?» «Нет, мы сегодня одни. Соседи уехали». Мария окружала, дотрагивалась в счастливом нетерпении, убегала что-то подправить, мелькало новое платье, я смотрел на ее худой зад. Нет, шансов нет, веки серебрятся от блесток, несмываемая помада. Сегодня так просто меня одного не оставят. Все предстоящее — такое же интересное дело, как выбирать люстру. Забился на кухню и поискал, где поют. Мне нравилась девка из-под танцовки Жанны Фриски, та, что слева, с зализанными волосами. Что-то давно ее не видно. Весь день драила ванную, сделала тебе ванную с пеной, глубокое ослабление. Сегодня ты уснешь. Поцеловала меня, командовала, скрывая стеснение. «Живо раздевайся! Вот твое полотенце, оранжевое!» «Ой!» У распахнутой двери клекочущая струя вздыбила в ванне пенную белую бороду, кудлатый горб, поползший через край. Она включила душ, убавила напор и тощими струйками причесала, разгладила пену и стихла. «Полежишь 20 минут, глаза закрой и ни о чем не думай». Я заперся и потрогал новое махровое полотенце, кусок неведомого мне материального мира, бязь. Жаккардовое одеяло, штрипки, папье-маше, слонина, меренги, гумиарабик. Сквозь прохладную пену и горячую воду я поставил ногу на скользкое дно и погрузился весь. Пена упаковочно шуршала на груди и желеобразно колыхалась от малейшего движения, как живая, плотоядная масса, трясина, и чем-то тесно пахло. На других этажах плакал ребенок, восклицали «Да, мой золотой!» И мышина попискивала вода, уходя в дырявый слив. Я рассматривал чужое, грязную банную варежку, заткнутую за полотенцесушитель, кран с ржавым потеком от нижней губы вниз по горлу, тюбики зубной пасты с передавленными позвоночниками, пластмассовую черепашку с гибкими ластами. Сколько осталось времени? Она подошла к двери. «У тебя там все нормально?» Жарко защипал лоб, и я согнул колени в пенных волдырях, размахал пену и освободил лужицу почти черной, затененной воды, протянул руку и прочел на ближайшем флаконе, удобно вогнутом, под рукопожатие, стресс-релив. Снимает стресс и беспокойство розмарином, природная терапия. Еще нашлась банка. На этикетке ледяная неживая арктическая вода, заваленная ледяными глыбами, написано «Соли мертвого моря», и поднялся, облепленный чешуей с загипсованными пеной ногами. Темно, только ее комнату озаряло багровым, от розетки за угол тянулся черный провод. «Не включай свет, не трогай ничего», — крикнула Мария из кухни, — «иди в комнату, садись на кровать и жди, не подсматривай». Лампу она накрыла красной тряпкой, я поглядывал, не задымится, долго гремело в коридоре мелким железом, я ждал на кровати, голый, обернутый влажным, холоднеющим полотенцем, хорошо представляя себе все. Она ткнула музыку, после шуршаний пошли арабские бубны и завывания, она выбежала с распущенными волосами, голый живот, бедра обмотаны платком с мелкими монетами, чешуей, вывезены из страны «all-inclusive», Этим платком она и трясла, танцевала довольно однообразно, выставляя вперед то одну, то другую босую ногу. Иногда кружилась, я поднял глаза на грудь, скрытую купальником. Ничего там нет. Я бы радовался, если бы она уехала на неделю, и каникулы я бы пожил один. Я смотрел, делал вид, что смотрю, делал вид, что замираю, блаженно улыбаясь, и вздыхал от неловкости, нескладности ее тела, лампы, занавешенной тряпьем, от убожества предстоящего, от убожества ее, убожества своего. Таким она меня видит. Она решила танцевать, пока не кончится музыка, значит, еще долго. Они занудливые, эти песенки. Все больше стыдясь, целиком покраснев, подступила ближе и потрясла платком перед носом, трусы на месте. Убежала, звеня, поменяла музыку на какие-то тихие всхлипы, переступая босыми ногами, крадучись вошла в коротком жарком платье, покачалась, опираясь на дверной косяк, отвернулась и с трудом потянула платье через голову. Спина оказалась уже голой, черные узкие трусы, тощие ноги. Она елозила животом по двери, приседала, широко раздвигая колени, пыталась обернуться, локтем закрывая грудь и, мне казалось, жмурясь от ужаса за распущенными волосами. Я думал одно, лишь бы не стала снимать трусы, потянулась, выдернула шнур лампы, подбежала и повалилась на меня, обняв, горячая и влажная. Я никак не мог избавиться от улыбающейся гримасы, она застыла. «Теперь ты меня разглядел?» Дохнув чистотой жевательной резинки. Мы погладили друг друга и долго лежали бессмысленно рядом, и она отвернулась, закрывшись рукой. «Расскажи, что у тебя на душе?» Отчаянно попросила и ждала, ждала, ожидала, и уснула, не снимая с меня рук, с маленькими детскими ладонями, и спала доверчиво, как спят дети. Я долго не решался встать, боясь ее разбудить. From. Евгений Щукин, Е. Щукин, собака Mail.ru. Здравствуйте, Александр. Я очень короткое время общался с Ольгой, став свидетелем драмы, начало которой и развитие прошло вне моего поля зрения. Есть святые вещи, они требуют бережности. Иначе легко пойти на поводу у собственных эмоций, как, например, поступает Мезенцов. Никто не имеет права на жизнь другого. Память о мертвых – тоже жизнь. Лезть в нее напролом, отыскивая козлов отпущения, не имеет права никто, включая тех, кто такое право почему-то себе присвоил. Каким образом Мезенцов 30 лет назад шел на поводу эмоций? Каких козлов отпущения нашел? Владислав Рф пригласил меня с женой в дом Оли Накуйсинина на правах фактически хозяина и близкого Оле человека. Там состоялось знакомство – по-моему, весной 1973 года. Позже мы вместе, Оля с Владиславом и я с женой, отдыхали месяц на юге. Там, на юге, я заметил, что в отношениях Владислава и Оли наступает некий перелом. Оба не давали мне повода вмешиваться в их отношения, только быть их немым свидетелем, и то для меня было нелегко. Позже, уже в Москве, волею обстоятельств мы с женой на 2 месяца нашли приют у Оли на Куйсинина. Влад там уже появлялся от случая к случаю. Вот эти 2 месяца и есть период, когда я мог бы узнать или выспросить поподробнее, что у нее на душе. Но я, извините, имел достаточно своих проблем, чтобы нагружаться чужими. К тому же я полагал, все связанное с Владиславом для Оли болезненно. С Олей были у меня отношения чисто дружеские, основанные на благодарности, приютила нас, бездомных, бескорыстно, в Москве это много значит. Ни о какой любви моей к Оле или Оле ко мне, извините, речи даже близко идти не могло. И не только потому, что я был женат и не собирался бросать жену. Вот тут и место написать, а потому что я ее не любил. Ну, как видите, кроме жизни и страстей Ольги Вознесенской и Рова-младшего, существовали другие люди и другие страсти. Хотя, как я понимаю, для людей, ведущих следствие и конструирующих свои версии, чтобы обязательно привести их к стадии вынесения приговоров, моя жизнь и мои переживания глубоко неинтересны. Оля жила как птичка божья. Все возникающие хозяйственные проблемы я решал сам, удивляясь, как живет она одна. Что ест, кто готовит, стирает, ходит в магазин. От родителей ее поступали шмотки, книги и деньги, которые она тратила на сигареты. Я должен был кормить 3 взрослых между приемами гостей. Теперь о Владиславе. Владислав привлекал к себе людей своим положением, фамилией, деньгами, обаянием, легкостью, общей одаренностью, отчего и был добычей, как правило, тщеславных женщин. Как в их число попала Оля, для меня тайна. Может быть, она видела его иным, или была все-таки тщеславна, или избалованная и не могла без дальнейшего балования себя кем-то. Баловать женщину, молодую и красивую, не всякому по зубам, посредством. Внешне она была со мной приветлива, улыбчива, легка. Одной ей все-таки было тоскливо, а тут какое-никакое общение. Спала она мало, мы забалтывались порой за полночь, и потом свет у нее долго не гас. Думаю, она страдала бессонницей, а, скорее всего, спала наяву. Не знаю, кто бы мог разбудить ее. Так и лежала с сигаретой, книгой и улыбкой на кухне, до нашего вторжения и после, при наших редких визитах. Мириться с таким образом ее жизни мог бы только очень влюбленный в нее человек. Я таких вокруг нее не замечал, вот тут уместно свести кое с кем счеты, и сам не может отойти, как привязанный, увы, таковым не являлся. Вскоре мы съехали от Оли в нанятую мной квартиру, и наши встречи стали совсем эпизодическими. Какие-то дни рождения, звонки. Владислав тоже испарился с горизонта. Почти. Встречались ли они это время, не знаю. Однажды он мне позвонил и сообщил. Оля лежит в Кремлевке в нервном отделении. Сказал, она не прочь, чтобы именно я ее навестил. Я понял так, что это просьба, скорее всего, самого Влада, у которого душа все-таки за нее болела. Я навестил. Вроде как уполномоченный представитель, что называется, в чужом перу похмелье. Согласитесь, не очень уютная роль. Постоянно я вставлялся в эту историю в качестве персонажа, и до сих пор меня, отряхнув пыль, вынимают из ящика, чтобы я сыграл в этом театре. Сам виноват. Нечего было пользоваться даровым гостеприимством. «За все в этом мире человек платит», — пустотелые слова, свидетель оправдывается. В больницу, как я пришел, Оля была рада по-настоящему, но откровенного разговора не получилось, да и получиться не могло. Фальшивая ситуация и масса недомолвок, плюс обстановка дурдома. Ни она не рвалась в откровенность, ни меня, которого она, подозреваю, воспринимала только в отраженном от Влада свете, не тянула заговорить о том, что же все-таки ее тяготит. Такое место, как психушка, обязывает к осторожности. Допустим. Тонкое это дело, женская душа. Да еще когда женщина, как я позже выяснил у подруг, зачем, что случилось после ее смерти, в чем тебя обвиняли, периодически предпринимает попытки самоубийства, звучит злорадно и опирается на сплетни, как же бережность к святым вещам, как же никто не имеет права на чужую жизнь, и попадает в лечебницу. Обвинять Владислава в чем-нибудь – это все равно, что обвинять канаву на дороге в нанесении увечья человеку с дефектом зрения, бредущему по этой самой дороге. Все, что вы пишете о каких-то там мистических мужьях, для меня полный темный лес. Я не видел ни одного живого мужа ни разу. Опять тебе важно пнуть Мизинцова. Не слыхал о таковых. Может, Мизинцов был мужем? Я даже этого не знаю, извините. А он опять появится. В финале, как в драме «Маскарад», тот самый роковой человек. Что ты хочешь сказать? Ненавистная интеллигентская уклончивость, капризность пишущего сословия. Что означает «появится в финале»? Ты и про Мизинцова говоришь «роковой»? Финал. Оля позвонила после длительного перерыва. Попросила о встрече. Не думаю, что этому нашлись свидетели. Мне это показалось странным. Нищая, однообразная песенка-отмазка. Но я помню добро. Других, конечно, мотивов для встречи со слепительной девкой у тебя быть не могло. Мы в это верим. И отказать ей не мог. Мы встретились в городе, прошлись бульварами, дошли до моей квартиры. Отличное место для формальной встречи. Зашли, распили бутылочку сухаря. Она только пригубила. Предстоит доказать. Тут мало мимолетного утверждения, свойственного чистой правде. Я в таких делах понимаю, сам пьющий, ей это было не нужно. Вид у нее был свежий, цветущий, отнюдь не вид опустившейся и пьющей женщины. Оправдаться, почему вообще наливал, выходит, свидетели обвиняли, только из психушки ей категорически, алкоголь. Очень помню, прифронтилась. Да, внимание, похоже, тот самый день, 29 ноября. Вся сияла. Я не виноват, наряжалась не для меня. Вы что-то сделали с ней потом. Но в глазах что-то опять от сломанной куклы. Это мне скорее хотелось немного выпить, чтобы легче переносить неловкость и фальшь встречи. Еще раз, она не пила. Так это важно. А фальшь встречи, если она тебе безразлична, если ты старше ее лет на 15, ты о чем говоришь? Опять она, перестал называть ее по имени, ни о чем не говорила серьезным, я не мог даже предположить, что у нее в душе делается. Смеялась, шутила, я говорил какую-то чушь. Может и так, или все забыл, хотя весть о смерти навечно печатает в память последний разговор, да еще в мозги пишущего, или больно помнить? Сейчас, конечно, винишь себя, говоришь, если бы знать, схватил бы, задержал, запер, так весь фокус, откуда знать-то? Ведь жили вдали друг от друга, каждый по своей судьбе. Вот кто рядом был, они-то куда смотрели? Крепко выходит, на тебя тогда наехали. Все эти бывшие и настоящие мужья и подруги. У свидетеля хватает отваги, ему Вознесенская не показалась суицидальным шизофреником, услышавшим голос «Уходи». Я не знал, как она жила последнее время. Она ни взглядом, ни жестом не дала понять, что ей плохо. Ночью позвонил Мизинцов и сообщил, что она приняла большую дозу снотворного. Вот как ловко пытаешься выскочить из последней встречи под шумок страшного. А так естественно было бы литературу описать прощальные слова, как уходила, и думал ли я в тот самый момент, я ее проводил до метро, посадил на такси, ее кто-то ждал, назначена встреча, выйти проводить уже не мог, потому что набрался порядком, или ждал водопроводчика, ужасно устал, как-то не подумал, даже в голову не пришло. Неужели ты не проводил ее до Куесенина? Почему бы об этом прямо и легко не написать? Мизинцов знал, что Оля была у меня. Откуда? Видел ли он ее? После тебя, но до глотания таблеток, так бы тебе хотелось. Звонил ли? Вопросы без ответа. О его звонке в ту же ночь. Так отложилось. Допускаю. Он звонил на следующую. Оля могла прийти в себя, в реанимации сразу кого-то заинтересовала, у кого провела последние часы, кто-то увидел в этом причину. К сожалению, у меня есть основания вешать на Мизинцова кое-какие поклепы. Если он забыл, тем лучше. Выходит, ночью Мизинцов позвонил. Я и на похороны не пошел потому, что знал, что буду воспринят именно в этом контексте. Другая причина — слишком многие считали тебя виновником. Согласитесь, обидно, ибо я — это я, а не какой-то там, который еще там был, приятель пустого и холодного прожигателя жизни Владислава Рова, как, вероятно, обо мне поминалось на вашем следствии. Я живой человек, который питал Коле теплые чувства. Жалею, что не стал ей настоящим другом. Мешало многое, не буду объяснять. Любовь к себе я бы почувствовал, не бревно же я. Чего не было, того не было. Не роковой я человек. Не тяну я на соблазнителя, как бы господину Мизинцову не хотелось накинуть на меня этот плащ. Вот чем закончилось, с точки зрения Мизинцова, и толкнула Ольгу на скользком. Вот, возможно, почему тебе не вспомнить, о чем вы говорили, почти не говорили. Он будет все равно с чужого плеча. Звонила ли она кому еще в тот вечер? Прошло несколько часов. Сколько? После ухода. Целый вечер она где-то была, указывает следствию многочисленные разбегающиеся пути, не заботясь о достоверности. Вычеркните меня. Прошло 30 лет. Ничего, кроме недоумения, боли и вопросов, она после себя не оставила. Прошла лишь по касательной к моей жизни. Поспрашайте тех, кто впрямую участвовал, если они поделятся. Да будет память о боли светлой и доброй. Всего вам хорошего. Евгений Щукин.